Я потянул штурвал на себя, до упора. Аэроплан задрал нос, пошел вверх, дал полный газ. Двигатель аэроплана заработал на всех оборонах. Горячая смазка струей ударила мне в глаза. Выругавшись сквозь зубы, я стирал ее с лица, смаргивал с ресниц, пальцами тер глаза. Их отчаянно жгло, хотелось зажмуриться, тем более, что в лицо мне светило солнце. От бликов его было больно смотреть. И все-таки я тянул аэроплан вверх и вперед. Внизу простучали несколько длинных очередей. Пули врезались в корпус, жалили аэроплан, будто злобные осы. Он покачнулся. Вряд ли мне удастся долго держаться на крыле. Теперь надо не дать ему скопотировать. Посадка будет жесткой, но во время войны бывало и хуже. Степь подо мной ровная, будто стол. Значит, сажать машину будет проще, чем на крошечный аэродром, затерянный в глухих лесах на границе между Империей и Неистрией. Значит, вот оно как было. Снова снял бескозырку Гамаюн. Помял мощными пальцами. Водрузил обратно на стриженную голову. Да уж, вот чего я в толк не могу взять. Никакой шпион ничего подобного придумывать не станет. Слишком уж оно как-то, он сделал неопределенный жест, неправдоподобно. Другой истории у меня нет, пожал плечами я. Хотите, верьте, хотите, нет. Но дело было именно так. Ох и задал ты задачку, гражданин Готлинд. Мне показалось, что сейчас Гамаюн театрально заломит руки и схватится за голову. Но нет, страж революции только сделал широкий шаг, едва не ткнулся лбом в стену, стукнул-таки по ней кулаком. Хватит бушевать, товарищ Гамаюн, в камеру вошел, как-то незаметно для меня, второй страж. Этот скорее напоминал баджиевского офицера, в отлично сидящей форме, правда, без фуражки. В кожаной кобуре на поясе кацуолтский револьвер, в правой руке тонкая папка с несколькими листками сероватой бумаги. Я тут на нашего арестанта собрал сведения, и они весьма любопытны. В этот момент я понял, что никакого чудесного спасения не получилось. Та самая стенка, о которой столько толковали в Урде, стала очень близка ко мне. Хотя все, конечно, зависит от того, что именно за информация содержится в папке, которую держит в руках второй страж революции. Но настроение у меня, все равно, было весьма мрачное. Чудеса закончились. Начались тяжелые и неприятные будни, и закончатся они, видимо, скоро. Пули в лоб у пресловутой стенки. Значит так, гражданин Готлинд, не представившийся страж революции, открыл свою папку. Личность ваша установлена. Вы именно Инспиц Готлинд, родом из Делианской империи. В начале этого года получили уртское гражданство. Для чего? Чтобы не попасть под призыв в армию Делианской империи, честно ответил я, и не отправиться снова на войну. «Не хотели защищать родину?» – быстро спросил страж. «Так ведь и правильно», – не дал мне ответить Гамаюн. «Это война грабительская, и всякий сознательный человек не должен в ней участвовать. Я решил, что отвечать мне теперь не обязательно». Несколько раздосадованный вмешательством товарища страж снова заглянул в папку. «Работали хорошо, отмеченные руководством, командованием Усть-Илимского гарнизона, даже нашим управлением». Представлены к ордену военных заслуг за действия при обороне маслозавода. Вот какой положительный человек выходит. Снова воскликнул Гамаюн. Возможно, возможно, перевернул пару листков страж. Но вот потом начинаются странности. Вот рапорт товарища Вышемира, нашего коллеги на севере. Он пишет, что привлекает бывшего инспеца Готлинда к некой операции на засекреченном объекте. Мне, кстати, так и не удалось добиться никаких сведений об этом объекте, заметил, оторвавшись от папки, страж, выжидательно поглядел на меня, я только плечами пожал, и после этого никаких сведений нет, вообще, как будто пропал бывший инспиц Готлинд в небе над севером, вместе с товарищем Вышемиром и его особым отрядом, а теперь тот же самый бывший инспиц Готлинд появляется здесь, на границе с Великой Степью. Пока он говорил, я пытался выстроить логичную и более-менее правдоподобную версию событий. Возможно, она убережет меня от стенки. Я ведь, как ни крути, пусть и по принуждению, но совершил преступление против народного государства, давшего мне приют и свое гражданство. При вторжении в совершенно секретный комплекс я расстрелял несколько десятков бойцов народной армии. Но все мои логичные и правдоподобные были полны дыр, в которые можно было протащить даже пресловутый суперлинкор «Вергильтунг». И тут я вспомнил слова Гамаюна, насчет того, что никакой шпион не стал бы придумывать нечто столь невероятное, как то, о чем я рассказал. Да в общем-то, что я теряю, в конце-то концов, и меня как будто прорвало. Я говорил правду. Про Вышрода, комплекс имперского шпиона Вотхильда, наш налет и побег. Про Вепра и его правую руку чудовищного Избыгнева. Полет через весь Тюр на носороге до самого Баджея. Про чудовищные эксперименты над людьми при помощи психотропных веществ и планы адмирала насчет всего уртского народа. Не умолчал даже о ссоре с Вотхильдом и том, как я застрелил его. Ну ты и накрутил, бывший инспицгатлинг, покачал головой Гамаюн. И понятнее не стало, что же с тобой теперь делать. Пока в камеру его надо вернуть, заявил так и не представившийся страж. Нам с тобой, товарищ Гамаюн, надо подумать, много думать. Согласился с ним Гамаюн. Очень много. Меня вернули в камеру. На ночь выдали шинель, одеял тут не полагалось. Народармейцы, так называли рядовых бойцов народной армии, оказывающиеся здесь, имели при себе как раз шинель для этих целей. Спать на жестких нарах было не слишком удобно. Тем более, что успел уже привыкнуть хоть к кое-какой, а постели, пусть и жесткой. Но все же не деревянные нары. Подняли, правда, достаточно рано. Конвоир проводил меня в камеру для допроса. Там уже ждали оба стража революции. «Да ты не садись», — махнул мне Гамаюн. «Все равно, отсюда поедем сейчас». «Быть может», — осторожно произнес я, — «вы скажете, что мне предстоит служба», — ответил второй страж революции. «Будете отрабатывать свои преступления перед народным государством. Вы ведь неплохо знакомы с неким Брондом Брандом, не так ли?» «Верно», — кивнул я. «Хотя, честно говоря, никогда не знал, что командор Китобоев оказывается из дворян, но говорить об этом стражам я не стал. Он сейчас получил приют на уртско-имперской границе, в районе крепости Соловец. В горах его Китобой строит себе новое пристанище. Собственно, именно поэтому было решено отправить вас именно туда, для связи, так сказать, с Брондом. Мне это напомнило историю с моим наймом на то самое дело, итогом которого стал повод для новой войны. Только в этот раз выбора у меня не было, и монетку я не кидал. Хотя и в прошлый раз все, в общем-то, решили за меня. Бронт ведь доверяет вам, не так ли? Поинтересовался так и не соизволивший представиться страж революции. В той мере, пожал плечами я, в какой воздушный пират может доверять кому бы то ни было. Так ведь он же идейный. Встрепенулся Гамаюн. Грабит только большие суда, богатеев разных. А вот теперь за блицкриговских военных принялся. Мы со стражем, имени которого я не знал, неожиданно друг для друга переглянулись, обменялись понимающими взглядами. Все-таки в некоторых вопросах товарищ Гамаюн был удивительно наивен, но не спорить же с ним. «За вами, гражданин Гатлинд», — продолжал незнакомый страж революции, — «будет снова установлен гласный надзор. Вы будете обязаны являться в отдел стражи пролетарской революции крепости Соловец, докладывать устно и письменно обо всех своих действиях. Особенно подробно, обо всем, что происходит в строящемся прибежище Китобоев. Это мне было очень хорошо знакомо. На севере все начиналось точно так же. А чем закончится в этот раз, мне даже думать не хотелось. Да ты не беспокойся, гражданин Гатлинд, в обычной своей грубоватой манере успокоил меня Гамаюн. Это только по спервоначалу. Потом вернешь доверие народного государства, и все по-прежнему будет. Ты, главное, больше со шпионами, пусть бы и из самой империи, где ты раньше жил, они будут, дел не води. Помни, ты, гражданин Нового Урда, а обо всей прежней своей жизни, в которой ты нам вредил, забудь. Постараюсь, как я надеялся, скрыв иронию в голосе, ответил я. А ты не старайся, отрезал Гамаюн, явно не удовлетворившийся моей нейтральной репликой. Ты вот нам с товарищем Гневомиром, а через нас всему трудовому народу Урда, клятву дай, что не станешь больше вредить нашей народной власти. Клянусь, ответил я, стараясь быть как можно серьезней. Вот и отлично. Товарищ Гамаюн от души хлопнул меня по спине, едва не уронив на стул. Пока ты, прости уж, еще гражданин для нас, добавил он, но, чует мое сердце, скоро станешь снова нашим товарищем. Страж, которого, как выяснилось, звали Гневомир, только улыбнулся. Похоже, они с Гамаюном были настоящими друзьями, несмотря на огромную разницу в характерах, а скорее всего, и социальном положении. Что-то мне подсказывало, что не так давно у товарища Гневомира была фамилия. Глава 2. Крепость Соловец была невелика, хотя и из новых, практически полностью перестроена во время предыдущей войны. Она оказывала сильное сопротивление нашим войскам, и взять ее смогли только измором. Нас не отправляли прикрывать фрегаты и корветы, бомбившие Соловец, но знакомые летуны рассказывали, что в небе над ним творился настоящий кошмар. Аэропланы горели и падали на землю целыми эскадрильями, а воздушным судам наносился такой урон, что они были вынуждены выходить из боя. Отбивал Соловец и наземные штурмы. Стены его успешно противостояли залпам осадной артиллерии. В чем же был секрет Соловца, никто из летунов ответить мне не смог. Увидев крепость своими глазами, я все понял. Соловец был компактным, напоминал шахматную ладью. Между зубцами на ее крыше стволы зенитных орудий и пулеметов торчали, словно частокол. Надо всеми ими возвышалась громадная пушка для поражения воздушных судов. Установленная на поворотной платформе, калибром с главное орудие линкора, она легко пробивала броню тяжелых кораблей. А фрегаты с корветами и даже легкие крейсера могла уничтожить одним залпом. Не раз приходилось видеть, как они разваливаются надвое после одного попадания громадного снаряда в борт. Да уж, взять подобную крепость, наверное, можно только длительной осадой. В прошлый раз гарнизону позволили выйти под своим знаменем и при оружии. Солдаты Урда сдали ее, когда у них закончились боеприпасы и еда. Как говорят, провиант у них весь вышел 2 неделями раньше, чем патроны со снарядами. И держались они на одной только воде, которой, правда, в крепости было в избытке. Фактически, весь Соловец выстроен вокруг большого колодца. Привезли меня в Соловец на поезде. Точнее, поездом мы ехали до ближайшей станции, где все покинули вагоны и отправились искать транспорт к самой крепости. Почти все пассажиры, оставшиеся в поезде до последнего, были военными, а остальные – родственниками военных, приехавшими их навестить. На коротком деревянном перроне теснились несколько десятков человек. В глазах рябило от светлой военной формы и башенных корон. Командиры народной армии носили их на фуражках и рукавах гимнастерок. У старших командиров их было 2, а то и 3 штуки. Я соскочил на землю. Пыль тут же покрыла мои сапоги до самого верха голенищ. Из хоть и потертых, но черных, они мгновенно стали серыми. А у станции уже стояла длинная вереница грузовиков и телег. Местные жители явно неплохо зарабатывали на этом извозе. Особенно важных пассажиров ждали открытые авто, в которых часто, кроме водителя, сидел и младший командир. Они выбирались из машин, разыскивали своих подопечных. Как оказалось, автомобиль предназначался и мне. Конечно, не одному, много чести, вместе со мной на заднем сидении просторного авто расположился командир истребительной эскадрильи со своей молодой супругой. Из-за количества их вещей нашему сопровождающему пришлось ехать на крестьянской телеге. Я же сел на его место рядом с водителем. Это, правда, избавило меня от болтовни со спутниками. Они и так доставали меня расспросами, несмотря на то, что я сидел к ним спиной. «Вы ведь инспец, верно?» — спрашивал у меня Камэск. «Это сразу видно. Но по какой части?» «Я гражданин Урда», — отвечал я, — «был инспецем в летных частях на севере. Там мне дали гражданство». «На севере?» — присвистнул Камэск. «Неплохо. Летать на севере трудно, верно. Говорят, там до сих пор неспокойно. Незадолго до отъезда сюда, мы летали отбивать налет бандитов на маслозавод. К награде представлены». Тут же заинтересовался летун. «Мне не говорили», — пожал плечами я, — «сидеть в полоборота было не очень удобно, но не разговаривать же Камэску с моим затылком. Неизвестно, сколько мне тут служить, а прослыть грубияном на новом месте совсем не хотелось. Я и так разговаривал предельно короткими фразами, что было не слишком вежливо. Может, тут на новом месте и получите приятную новость», — вмешалась в разговор супруга Камэска. «Мы познакомились, когда вместе садились в авто, помогая грузить многочисленные узлы и здоровенный деревянный чемодан. Но имен их я не запомнил. От награды я не откажусь», — не слишком удачно пошутил я. «А у вас, вообще, награды есть?» — продолжал светскую беседу Камэск. «За предыдущую войну нас, летунов, наградами никогда не обходит. Но не все я решусь надеть тут». «Почему же?» — удивился супруга военного. «Ох, Висейка!» — почти беззаботно рассмеялся Камэск. «Ничего-то ты не понимаешь в нашем деле. У вас ведь, товарищ бывший инспец, награды эти за действия на Уртском фронте, верно? Может, Вам тут воевать доводилось. Потому и перевели сюда, верно. Только ты ССС, приложил я палец к губам и хитро подмигнул сразу обоим. Это военная тайна. А нет, картинно схватился за лоб Камэск. Прощай, моя жизнь молодая. Что меня ждет теперь? Вызов в отдел стражи и стенка. А ведь как хорошо все начиналось. Вас, товарищ Камэск, пропадает весьма недурной актер, усмехнулся я. Летаю я все-таки лучше, гордо ответил мне Камэск. И небо люблю больше сцены. Беседа, несмотря на не очень удобное положение, развлекла нас всех, пока мы ехали. Мы скоротали 2 с лишним часа пути до Соловца. Я выпрыгнул из авто, с удовольствием потянувшись. Наконец, можно было выпрямить ноги и размять спину. Сопровождавший нас младший командир слез с телеги и вместе с водителем авто принялся разгружать машину. Когда дошло до деревянного чудовища, чемодана, помогать пришлось даже нам с Камэском. Ты только посмотри, Гатлинг, за время пути Камэск стал считать меня хорошим приятелем, и общался теперь запросто, и летное поле, и на верхотуре полосы, на случай осады. Для отражения атак с воздуха, добавил я, они очень сильно уязвимы для ударов с земли. Сам видел не раз, как их разносит залпами осадной артиллерии. Да уж, поежился летун, не хочется думать, что при этом было с аэропланами. Я тогда успел удрать в последний момент. А как вы думаете, товарищ Гатлинг, буквально заглянула мне в глаза жена Камэска, будет ли снова война? Ой, да брось ты, Висейка, и конвент, и народный комитет сколько раз разъясняли всем, что не будет никакой войны, что война это грабительская и наше государство не будет принимать в ней участие. Однако супруга Камэска продолжала внимательно глядеть мне в лицо. Ответа она ждала именно от меня. Я для нее инспец, пускай и бывший. Образ этот окутан каким-то таинственным ореолом. Всегда кажется, что человек из-за границы всегда лучше осведомлен в мировых делах. «Я не хочу врать вам», — ответил я. «УР вполне могут втянуть в войну, идущую на континенте. Многим за границей этого очень хочется, но ведь и у нас в конвенте не дураки сидят», — воскликнул Камэск. «Понимают, что ничего нам от аристократов заграничных не надо. Пусть себе копья ломают, а народ их опомнится, и власть возьмет, как у нас». Интересно, задор летуна был таким же искренним, как у моего знакомца, стража пролетарской революции товарища Гамаюна, или же показывает этот задор перед инспицем. Несмотря на гражданство, меня за урца мало кто считал, хотя бы акцент сильно мешает. «На войнах», — мрачно произнес я, рискуя либо попасть под подозрение, либо быть зачисленным в провокаторы, гибнет больше простолюдинов, чем дворян. И хватит уже этих мрачных разговоров. Нам сегодня еще надо командованию представиться. Не хотелось бы начинать службу с его вопросов об опоздании, верно? Так точно, вздохнул Камэск. Народармейцы, присланные специально с этой целью, помогли нам с вещами. Для того, чтобы дотащить все узлы и чудовищный чемодан Камэска, трудиться пришлось едва ли не целому отделению. Я же со своим невеликим скарбом, помещавшимся в одном саквояже и большой сумке, легко управился сам. В саквояже, который мне на прощание вручил Гамаюн, лежали оба моих револьвера и пистолет, да еще и несколько пачек патронов к ним. Поселили меня в небольшой комнате, больше похожей на келью. Она располагалась почти под самой крышей, рядом со взлетной площадкой. Для воздушного курьера, в самый раз. С Камэском и его женой мы разошлись почти сразу, как миновали ворота. Я пожал руку молодому человеку, церемонно поклонился, чмокнув пальчики его супруги, и отправился вслед за сопровождавшим меня бойцом в богатырке. Я не знал, что командирские семьи прямо в крепости живут, спросил я у шагающего рядом народармейца. В мирное время, да, кивнул тот, а как война начинается, их положено эвакуировать. Для этого заготовлен даже особый поезд в Василькове. Васильковым назывался ближайший к крепости город, где из всех достопримечательностей имелся большой железнодорожный узел. «Мы ведь не так близко к границе», — продолжал разговорчивый народармеец. «От воздушных рейдов Васильков прикрываем. Так что, ежели война грянет, время вывести всех женок с детьми будет. Это у самого кордона семьи командиров по домам отправили. Куда угодно, лишь бы подальше от границы. Там ведь уже которую неделю канонаду слыхать. Кто с кем воюет?» уточнил я. Блицкриг делянцев к самому кордону прижал. Выдавливают из тех областей. Видать, будет все-таки война с блицкригом этим самым. Иначе, чего бы они так к нашей границе жались-то? Мы поднимались по винтовой лестнице, что бойца ничуть не смущало. Он продолжал рассуждать. Беженцев у нас принимают. Солдат отступающих, поговаривают, тоже. Тех, кто из блицкриговского окружения прорывается, да по лесам блукает. Вроде бы, чуть не полк Делянский к нашей границе выбрил, так их приняли и в гарнизоне Берестия оставили. Но правда ли это? Народармеец только руками развел. Вот ваша комната, товарищ инспец. Он распахнул передо мной деревянную дверь. Обживайтесь. Товарищ начальник гарнизона сказал, чтобы вы зашли к нему через 3 часа. Спасибо, поблагодарил я, кидая саквояж на койку. Очередная комната. Ничего примечательного. Иногда, глядя на такую же, что на Уртском севере, что в Баджии, что еще в империи, я думал, а будет ли когда-нибудь у меня свой дом? Или так до конца жизни буду мыкаться по таким вот комнатушкам? Поставив сумку рядом с саквояжем с оружием, я сел на койку, откинулся спиной на стену. Одна мысль была в голове. Надо бы узнать, где тут души, как часто его могут принимать инспецы. Из-за того, что центром крепости был колодец, с водой тут проблем не было. В непосредственной близости от него были оборудованы душевые кабинки. Как мне рассказали потом летуны из старожилов Соловца, это были облагороженные пещерки, вырезанные прямо в толще горы. К ним были подведены трубы с водой. Да еще был оборудован бойлер, где эта вода грелась. Поэтому вставать в Соловце командиры предпочитали пораньше, чтобы застать еще горячую воду. Котел-то был не безразмерный. Собственно, все это я узнал несколько позже. А пока и холодный душ был мне в радость. После 5 суток в поезде и тряски в авто по пыльной дороге, конечно, пришлось отстоять небольшую очередь из вновь прибывших командиров, да еще и треть душевых кабинок были предоставлены женщинам. Однако это была небольшая плата за радость смыть с себя дорожную грязь и пыль. Я обменялся улыбками с Камеском, стоявшим в очереди за мной, и отправился наверх к себе. На шее висит еще мокрое полотенце, с волос капает, но я тогда был, наверное, самым счастливым человеком в Соловце. В своей комнате я кинул полотенце на стул и прямо в одежде плюхнулся на койку, закинув руки за голову. Можно было отдохнуть несколько часов, просто пялись в потолок. Потолок был серым от старой побелки и по углам затянут паутиной. Кажется, я все-таки задремал, пока валялся на койке. Потому что когда глянул на часы, то понял, пора бежать к коменданту крепости. На то, чтобы предстать перед ним, у меня было меньше 10 минут. Я соскочил с койки и быстрым шагом направился к нему. Конечно, я такой был не один. Все командиры, приехавшие вместе со мной на поезде, выстроились на первом этаже крепости. Собрали нас прямо в просторном кабинете коменданта. Там бы легко поместился еще взвод бойцов, если не больше. Мы расселись вдоль длинного стола, по традиции обитого зеленым сукном. Интересно, разве другого цвета для обивки нет? Или просто командиры, офицеры и генералы всех мастей и государств иного не признают? Я предавался этим рассуждениям, пока мы ждали самого коменданта. Тот оказался полным человеком с выбритой головой и усиками щеточкой. В общем, внешности совсем не героической. Зато сразу видно, человек деловой. Без приветствий он сразу перешел к делу. «Товарищи командиры», — сказал он, — «что бы ни говорили нам, но враг уже на пороге». «Это как же так?» — воскликнул мой знакомый Камеск, вскакивая на ноги. «Да вот именно так, товарищ Камеск», — ответил комендант, одним взглядом усаживая его обратно на стул. «До нас доведены секретные приказы военного комитета. Все имперское пограничье приводится в боевую готовность. Те, кто семейные, товарищи командиры, у вас одна ночь на прощание. Завтра жен отправите обратно на станцию. Поезд за ними приедет в 11:00, и когда она будет, из всех я, наверное, единственный, кто решился спросить коменданта об этом. Как скоро начнется война с Блицкригом?» «Скоро, товарищ инспец», — произнес комендант. «Все зависит от ваших бывших соотечественников. Сколько они еще будут держать линию фронта? Вот как выбьют их из Приеворья, так Блицкриг по нам и ударит. А разрешите поинтересоваться, товарищ комендант», — поднялся со своего места заместитель командира пехотного полка, защищающего крепость, — «откуда у вас такая информация?» «Это совершенно секретная информация. Я, конечно, подписывался и обещал соблюдать. Но до вас, товарищи командиры, все-таки должен довести. По дипломатическим каналам, а может по данным разведки, тут уж точно сказать не могу. В общем, конвенту стало известно о том, что посланнику Блицкрига уже передана нота об объявлении войны народному государству. Пока ему не переданы инструкции, когда именно он должен передать ее конвенту. Но это уже и не важно. Значит, все-таки война будет, вздохнул рассудительный заместитель командира полка, садясь на место. А все слухи о том, что в Берестии собирают делианских солдат, выходящих из окружения, и вооружают их, кивнул ему комендант, и даже форму по делианскому образцу шьют, эти ребята сильно злы на Блицкриг, будут драться с ними до последнего. Местному ополчению веры нет, здесь еще ничего, а вот ближе к границе, там нас не особенно любят. Это еще почему? Вскинулся мой знакомый Камеск, который был, все-таки наивен. Фальши в этом человеке не было ни грамма. Слишком хорошо помнит вольное время, усмехнулся уже сам командир полка, и как мы тут народную власть устанавливали. Ни за что им нас любить, если уж говорить по чести. Я тут со своим полком в составе дивизии товарища Тумаша порядок наводил. Из каждого дома тогда по нам палили. Вот и сейчас осторожничаем с набором ополчения. Ожидаете, что в спину стрелять будут, понимающе заметил я. Мы это проходили в самом начале прошлой войны. В землях, недавно отвоеванных у Умбрии, разделенной между Империей и Нейстрией за 2 года до этого, солдатам тоже часто стреляли в спину. Из-за каждого угла практически. Дожили, протянул заместитель командир полка, делянцам доверяем больше, чем своим гражданам. Я решил пропустить эту реплику мимо ушей. В конце концов, замком полка вряд ли знал, что я уроженец Делианской империи. «Все свободны, товарищи командиры», — произнес комендант крепости. Все поднялись, однако он остановил нас жестом. «Товарищи летуны», — сказал он, — «пожалуйста, останьтесь. С вами у нас будет отдельный разговор. Остальные командиры, включая комполка и его рассудительного заместителя, вышли из кабинета. За столом остались только десяток военлетов, ну и я, конечно. Садитесь поближе», — кивнул нам комендант. «Разговор у меня к вам будет», — он обвел нас взглядом, будто каждого проверить хотел, взвесить, оценить, понять, что мы из себя представляем. «Дело нам придется иметь с бандой, известной, как Китобой», — сказал он. «Эти ребята уже не первый год ведут войну с Блицкригом. Кроме того, они строят себе новую базу в Яворах. У них всегда можно разжиться лучшими запчастями к аэропланам. Ходят слухи, что даже безразгонник купить получится. Если, конечно, сторговаться. Но стоить он будет столько», усмехнулся один из летунов, «что жалования всех нас за год не хватит и наполовину такого аэроплана. Это если новый покупать», хитро прищурил глаз комендант, «а у них все явно не новые, да и получены не слишком законным путем. Так что если кому-то удастся купить такой, то я готов оплатить его из гарнизонной казны. А какими аэропланами укомплектована крепость?» поинтересовался мой знакомый Камеск. «Не самыми передовыми», честно ответил комендант. «Без разгонников у нас нет, только обычные аэропланы, но и не самые древние, конечно. Значит, надо налаживать связи с этими самыми китобоями», кивнул летун. «Да и запчасти нам, думаю, понадобится в очень большом количестве. Собственно говоря, товарищи командиры», поглядел на меня комендант, «для связи с китобоями у нас есть Инспицгатлинд. Вы ведь знакомы с командором этих небесных разбойников?» «Лично», кивнул я, и уточнил. «И я уже не инспец, товарищ комендант. Я почти полгода как получил уртское гражданство. Здесь вы на правах специалиста, а не кадрового военного», пожал плечами комендант. «Ну, а акцент ваш сильно сбивает с толку», усмехнулся он. «Раз вы, товарищ спец, знаете лично коменданта этих самых китобоев, то вам завтра к нему и отправляться. Договоритесь о запчастях, и не забудьте упомянуть о покупке без разгонников». «Так точно», кивнул я, «договорюсь о запчастях, и про безразгонники не забуду. А теперь о войне», вздохнул комендант. «Враг ударит по нам, мимо нас, как мимо Берестья, им не пройти, а значит, нам предстоят осада и штурм. По плану Соловец должен выдержать 48 часов осады. К истечению 2 суток осады, мы будем мертвы». «Ну это по плану», усмехнулся мой знакомый Камеск, «а в них всего не учтешь, но все-таки мрачновато выходит», вздохнул более рассудительный летун. Двое суток с начала войны. Крепость и правда наша невелика. Если Берестия падет, и к нам подведут осадную артиллерию, то мы можем и двух суток не протянуть. В прошлую войну царские войска больше месяца против имперских продержались, заметил мой знакомый Камеск, и вышли из Соловца под своими знаменами и с оружием. Нам этого сделать не дадут, товарищ Камеск, времена нынче не те, покачал головой комендант. Блицкриговцы врага уничтожают, крепости сравнивают с землей, а гарнизоны вырезают до последнего человека. Тем больше у нас стимулов держаться до конца, пыл моего шапочного знакомца не ослабевал. И тут я был готов с ним согласиться. Возможно, не стал спорить комендант. Вы свободны, товарищи военлеты. Отдыхайте. Расписание патрульных вылетов получите завтра у начальника летной части товарища Лешика. Мы снова поднялись и покинули таки кабинет. Глава 3. Крепость Китобоев оказалась полной противоположностью Соловцу. Она поражала не только размерами, собственно, не сильно в этом превосходя Соловец, и количеством оборонительных орудий и компактных взлетных полос. И это только те, что я смог разглядеть, заходя на посадку. Но ведь точно имелись и другие, которых я не видел, а еще замаскированные, если, конечно, их успели возвести. Но тут я не сомневался. Уж этим-то Бронта заботился в первую очередь. Я отправился в гости к командору Китобоев на следующее утро. Получив у Лешика, начальника летной части крепости, разрешение на полет и карту маршрута, я сел в кабину молнии и завел мотор. Аэроплан был не новый, наверное, еще прошлую войну помнил, но вполне исправный и достаточно надежный. Я не слишком любил летать на неистрийских машинах, слишком уж они были легкие, да и без вооружения я всегда чувствовал себя голым. Но за мной был закреплен именно этот аэроплан, значит, летать придется на нем. А может, это происки коменданта. Например, он хочет так заставить меня поскорее достать безразгонник, чтобы я пересел с неистрийской птички на него. Делая очередной вираж, я достал ракетницу и пустил в воздух зеленый огонек. Почти сразу мне ответили. Два продолговатых фонаря замигали на одной из взлетных площадок. Я направил свой аэроплан туда. Отвык я все-таки от полетов на таких легких машинах, вроде молнии. Она пробежала почти всю длинную полосу, остановившись у самого барьера. К кабине почти тут же подскочил механик в кожаной куртке и плотных штанах. Ребята тут явно мерзли после смены климата с более мягкого, что царит в империи. Это, конечно, не уртский север, но все же далеко не среднеимперская погода. Да и вулканов в Яворах не имеется. Потому и приходилось китобоям основательно утепляться. А ведь это весна, какие же погоды будут стоять в горах зимой? Я выскочил из кабины. Механик залихватски усмехнулся и выпалил на ломаном уртском. «Здравствуйте, товарищ, с чем прибыли к нам? Можешь на Делианский переходить?» Ответил я, тоже непроизвольно улыбаясь. «Я его еще не забыл, проклятье, а ведь это было не так давно, а как будто вечность прошла с тех пор, Готлинд». Наконец, узнал меня механик. Собственно, это был Клаус, оставшийся с китобоями после того, как я уехал в Урт. «А кого еще могли прислать вам в качестве связного?» – рассмеялся я. «Вытащили меня с уютного севера, закинули на границу. Говорят, тут скоро война будет, иначе нас бы тут ни за что не приютили», – кивнул Клаус. «Идем, Готлинд, я провожу тебя к Бронду». Он велел вести связного прямо к нему. «Как вы тут?» Спросил я, пока мы шагали по строящейся крепости китобоев. На вулкане жилось спокойней, пожал плечами Клаус. Интересно, понял ли он двусмысленность сказанной им фразы. Хотя я там недолго жил. Сначала мы строили крепость в известняковых горах, но и оттуда нас быстро попросили. Линия фронта пролегла слишком близко к ней. И крепость, даже недостроенная, понадобилась военным. Тогда-то с нами и связались урцы. Теперь вот все гадают, турнут нас и отсюда или же нам придется за эту крепость драться. Не турнут, почти уверенно заявил я. Воздушный флот Урда базируется далеко отсюда. А аэропланы из Соловца можно будет тут разместить все, и вряд ли вам придется сильно тесниться. Да уж, Клаус пребывал в наилучшем расположении духа, места тут хватает. Мы шагали уже по вырубленным в толще горы коридорам. Это были, скорее, такие же расширенные пещеры, как на нижних этажах Соловца. Местами они соединялись между собой явно искусственного происхождения переходами. Гору будто бы пронизала целая паутина. Хотя сейчас это уместнее было сравнить с муравейником. «Урцы прислали нам горных инженеров», — говорил Клаус. «Они помогали нам обустраиваться в этих пещерах, расширять их, перемычки делать, так чтобы все это не рухнуло нам на головы. Они все еще живут с нами, пока база не будет полностью закончена». «Как в старину», — кивнул я, и увидев, что молодой человек не понял моей шутки, добавил, «когда архитектора ставили в центр здания, которое он спроектировал, чтобы если крыша обвалится, то уж точно ему на голову. Весьма неплохой стимул для хорошей работы». Клаус протянул глубокомысленное «а-а-а-а-а». На этом наш разговор вынужденно прервался. Мы дошли таки до комнат, занимаемых Брондом. Командор Китобоев, казалось, ничуть не изменился. Все такой здоровенный, громогласный медведь. Он подскочил со своего стула, едва не перевернув стол с едой, и ринулся ко мне. Супруга Бронда, возившаяся на кухне, выглянула из приоткрытой двери, посмотреть, что за шум. Улыбнувшись мне, она подмигнула и вернулась обратно к своим кастрюлям. Бронд ел всегда много и удовольствием, а жена просто обожала готовить. Несмотря на все обвинения в обжорстве, она любила кормить своего медведеобразного супруга. Бронд тем временем, едва не сбив с ног Клауса, подскочил ко мне, сдавил в объятиях, так что у меня ребра затрещали. «Готлинд!» — прокричал он мне прямо в ухо. «Я уж и не чаял увидеть тебя!» «Да осторожней ты!» — выдавил я. «Подарок раздавишь!» «Что еще за подарок?» — удивился Бронд, разжимая объятия. Я вытащил из внутреннего кармана куртки одну за другой две бутылки казенки. На них пришлось хорошо потратиться, достать в крепости настоящую казенку можно было только у старшего интенданта. Одрал он безбожно. Хотя, может быть, как и многие, считал, будто мне из-за того, что я инспицы на особом положении, платит больше, чем обычному летуну. Не объяснять же всем, что это далеко от истины. Все равно ведь никто не поверит. «Вот подарок так подарок», — рассмеялся Бронд. «А ты, Клаус, не гляди на них так. Тебе еще рано, и работы у тебя полно. Ступай давай. На инженерной палубе тебя заждались уже. Молодой человек, наверное, обиделся на командора, но не выполнить его прямой приказ не мог. Он кивнул мне и вышел, закрыв за собой дверь. «Ты зачем моего механика обижаешь?» — шутливо подколол я Бронда. «Смотри, будешь его шпынять, заберу парня в Соловец. Его у меня с руками оторвут. Нечего ему делать в крепости», — неожиданно резко ответил мне Бронд. И тут я понял, как все-таки постарел за это время командор Китобоев. Поседели волосы, осунулось лицо, его словно траншеи избороздили глубокие морщины. А главное, из взгляда стала уходить прежняя бесшабашность. Знаю я, сколько она должна продержаться в случае осады. А механики всегда остаются в крепости до последнего. И гибнут вместе с солдатами. Удивительное дело. Прошлая война, длившаяся больше 10 лет, не смогла изменить его так сильно, как шедшая чуть больше 6 месяцев, нынешняя. Что же это за война такая, если она так быстро перемалывает людей? И каких людей? Лично я Бронда всегда считал не просто железным, железобетонным, как самые прочные бункеры и блиндажи, такие, что и главный калибр самых больших линкоров не берет. «А сколько продержится твоя крепость?» — спросил я. «Не знаю», — честно пожал плечами Бронд. «Я-то, в общем, был только рад уступить вторую базу военным. Мы, конечно, ловили для них блицкриговские линкоры и крейсера, но как только оказались бы в прифронтовой полосе, за нас взялись бы всерьез. А новая база – это не чертово жерло, где можно было сидеть годами. Да и тут не сильно лучше. Мы с тобой оба бежали от войны», — усмехнулся, — «правда, не очень весело, я, и обоих она нагнала. Хватит уже болтать», — вышла из кухни мадам Брон с тарелкой и прибором для меня. В левой руке она держала большое блюдо с едой. «Вижу уже, с каким гостинцем ты к нам пожаловал, так что закусывайте плотнее.